Глава 25. «Давай поедем в другое место. Потанцуем, развлечемся в каком-нибудь заведении». Раздается над духом вопрос Ивана, вырывая меня из дома. «Развлечься?» «Точно нет. Но на самом деле можно было бы забрать верхнюю одежду и поехать домой. Дарина дома с няней давно спит. И на мгновение мысль оказаться в своей квартире, принять ванну, надеть ночную сорочку – показалась мне крайне сладкой. Но другая часть хотела увидеть, чем занимается Марат без жены. Возможно, мне требовалось окончательно убедиться в том, что он законченный мерзавец. Хотя какие еще доказательства мне нужны? Возможно, хотя бы его паскудное поведение могло бы выцарапать следы былой любви из моего сердца. Я бы хотела еще некоторое время понаблюдать за тем, как организовали выставку. Ты же понимаешь, это рабочий интерес. Зачем-то вру, мило улыбаясь. Надеюсь, что мой спутник не распознает в этой лжи истинную причину моего решения. Глаза против воли выискивали в толпе бывшего. Но ничего не могла с этим поделать. Где-то внутри меня жило уродливое желание увидеть его в объятиях другой женщины. Чтобы что? Испытать очередную боль? «Давай потанцуем хотя бы здесь», – шепчет на ухо Иван. Киваю, не сразу сообразив, о чем он просит, а когда он уводит меня на импровизированный танцпол, расположенный перед музыкантами, возражать уже не имеет смысла. С удивлением обнаруживаю, что мы не одни такие, и рядом тоже люди перетаптываются под медленную музыку. Скучаю по тем дням, когда жила без мысли о Марате. Жизнь, может, и была скучной и предсказуемой, но моя нервная система хотя бы находилась в стабильном состоянии. Сейчас же я чувствовала, будто мое сердце никак не может найти место в грудной клетке. Бьется о ее углы и ищет выход. Пока руки Ивана блуждали по моему телу, взгляд будто нитью потянулся к Марату. Седьмым чувством ощутила, что на меня смотрит он. Хотела бы этому противостоять, но тело реагировало быстрее разума. Подняла ресницы и встретилась с темными глазами своего бывшего мужа. Он сидел за барной стойкой, вольготно, как барин, покручивая между пальцев стакан с виски. Один. И жег мою кожу взглядом. Волна ненависти, исходящая от него, была такой сильной, что меня буквально сносило с ног. Ощутила, как коленки стали подкашиваться. Вцепилась пальцами в плечи Ивана, чтобы не упасть. «Ну почему я так по-дурацки реагирую на Строева?» Глубоко вздохнула. И когда Иван повернул меня в другую сторону, я зажмурилась, безмерно на себя злясь. Но там, под веками, все равно видела лицо Марата. Как же хорошо мне жилось без этой ноющей боли, когда я спокойно спала и дышала, не купаясь в море собственных слез и осколках разбитого сердца. «Ма, Иван, отвези меня домой. Прошу, крепко обнимая, чтобы вспомнить, в чьих сейчас нахожусь руках». Иван не заставил себя ждать. И я понимала, какое желание им руководит. Вдруг переспать с ним будет верным решением. Поможет ли это стереть ластиком из головы мысли о бывшем? Вышла из зала, не оглядываясь и больше не смотря в сторону Марата. И лишь когда оказалась в автомобиле Ивана, меня немного отпустило. Даже не осознавала, в каком стрессе все это время пребывала. Находиться в одном помещении с Маратом уже испытание. А сегодня между нами было такое напряжение, что меня все еще колотило. «Ты сегодня была слишком задумчивой и очень красивой. Это красное платье я запомню надолго», – произносит Иван, когда его автомобиль припарковался у подъезда моего дома. И я была безумно ему благодарна за то, что он не задает мне лишних вопросов. Хотя, безусловно, понимает причину моего настроения. Теплые, гладкие пальцы Ивана оказываются на моей шее. Понимаю этот жест. Понимаю, что за ним последует. И задерживаю дыхание, когда его губы касаются моих. Он всегда был мне приятен, но сейчас... Я ощутила его поцелуй как нечто противоестественное, чуждое. Словно Марат настроил электромагнитные поля во мне на свою волну. И теперь мысли о близости с другим мужчиной вдруг кажутся какими-то чуждыми, даже противными. Как у него это получилось? «Я бы хотел подняться к тебе. Как ты на это смотришь?» Закидывает удочку. И если раньше я, скорее всего, ответила бы положительно, то сейчас единственное, чего мне по-настоящему хотелось, это пореветь в ванной под струями душа. Прости, я что-то устала. Сначала работа, потом этот вечер. Голова гудит. Оправдываюсь вместо того, чтобы прямо ответить, что не стоит рассчитывать на секс со мной в ближайшее время. Но Иван, как настоящий джентльмен, принимает мой отказ. Лишь слегка касается губами моей щеки. «Понял. Отдыхай», – отвечает, выдыхая и взъерошивая свою русую шевелюру, явно расстроенный. Вышла из его машины, оставляя в ней дурацкое чувство вины за отказ. В конце концов, если бы не Марат, у нас с Иваном мог бы случиться, возможно, неплохой секс. Прежде чем войти в подъезд, постояла некоторое время, рассматривая круглый диск луны и вдыхая морозный воздух. Оставшись в одиночестве, поняла, насколько рада, что отшила Ивана. Секс без чувств, как еда на диете. Не по любви и безвкусно. Порывшись в сумочке, отыскала на самом дне ключи. Приложила магнит к домофону. Он приветственно пропищал, впуская меня внутрь. И в последний момент, перед тем, как дверь закрылась, кто-то вошел следом за мной. Не люблю оставаться в подъезде ночью с незнакомыми людьми. В секунду стало тревожно. А когда меня резко развернули к себе, я едва не завизжала. Все последующие действия незнакомца происходили так быстро, что от страха я едва была способна их осознавать. «Вика, соседей перебудешь!» – раздается веселый голос Строева.